Заключительные слова апостола Павла. Второе послание апостола Павла к Тимофею подходит к концу. Под воздействием Святого Духа, видя приближающуюся кончину своего земного пути, апостол, живя надеждой на Господа, говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 4 глава, 8 стих. А далее, с 9 стиха по 22, апостол в заключение говорит о некоторых личных нуждах, о том, в какой окружающей обстановке он находился. В предпоследнем стихе он передает приветствие Тимофею от других, а в последнем стихе о словах благодати, в которых нуждается каждый верующий. Эти заключительные слова второго послания апостола Павла к Тимофею тоже ценны для нас, ибо они дают нам нечто важное и полезное. Например, в стихе 9 апостол говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро». Почему апостол призывает к себе Тимофея, который в данное время исполняет духовное служение? Ведь дело апостола подходит к концу. И навряд ли что можно изменить в жизни апостола. Возможно, апостол и заботился о себе, желая видеть и иметь еще раз последний раз общение со своим любимым учеником. Апостол Павел был тоже человек, подобный нам. Но более правдоподобно то, что в данном случае апостол хотел видеть Тимофея не для корыстных целей, а для духовных. Это видно из последующих стихов этой же главы. В стихе 11 раскрывается поручение, данное апостолом Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Последние дни жизни апостола не затмили его глаза настолько, чтобы он не видел вокруг себя духовного поля. Забота апостола теперь, как и всегда, выражается словами: «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». 1 Коринфянам 9:22. Вот именно здесь, в трудных условиях жизни, в переживаниях, накануне смерти воистину раскрывается облик человека, его внутреннее бытие. Ревнует ли он о духовном или в большей степени, сталкиваясь с таковыми обстоятельствами, ревнует о себе? И вот именно этот экзамен апостол Павел с честью выдержал. Именно для цели служения здесь, в Риме, апостол увещевает Тимофея привести Марка, ибо он мне нужен для служения. Краткие слова апостола. Но как много они говорят? Не говорит ли это нам о том, что апостол, глядя в будущее, не желает оставить поле духовной деятельности пустым, но избирает служителя, и притом достойного, смелого, эффективного? И таковым является Марк, которого высоко ценит апостол. А ведь было время, когда из-за Марка между апостолом и Варнавой произошло огорчение. Деяния апостолов, 15 глава, с 36 по 39 стих. Ибо тот в свое время не выдержал экзамен. Деяния апостолов, 13:13. Со временем благодать Божья восстановила этого молодого работника, и он стал ценным для апостола. Из этого курящегося льна со временем воссияло яркое пламя. Читая далее 13 стих, находим другую причину, почему апостол желал увидеть Тимофея. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги особенно кожаные». Возможно, этот стих покажется кое-кому маловажным. Ведь дело идет о верхней одежде, защищающей от пыли, дождя, сырости и холода. Возможно, апостол, отходя в Македонию, 1 Тимофею 1:3, и Ахаию, шел через Троаду и там у Карпа оставил лишнюю тяжесть, имея в виду скоро вернуться, как предполагал, 1 Тимофею 3:14. Но обстоятельства так сложились, что вместо Ефеса он должен был направиться в Рим как узник. А теперь Филонь, верхняя одежда, оказалась весьма нужною, ибо наступили холода. Почему-то существует у некоторых неправильный образ мышления. Они думают, духовному человеку, подобно апостолу, нечего было беспокоиться о какой-то одежде, или, иначе говоря, о материальном. Не будем заходить в крайность. Если Господь своим ученикам сказал не беспокоиться для тела, что есть и что пить, Матфея 6 глава, с 25 по 34 стих, и если в послании к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, апостол тоже говорит под воздействием Святого Духа, «Не заботьтесь ни о чем», то это не значит, что нам нужно сесть в мягкое кресло и ожидать. Ибо вопреки этому в Ветхом Завете, в притчах 6:6 сказано, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Чрезмерная забота о теле вредна, как и все то, что является чрезмерным. Но то, что в меру, то не вредно. Апостол Павел был и миссионером, и это было главное в его жизни, но и в свою очередь по необходимости занимался деланием палаток. Деяния апостолов, 18 глава, 3 стих. Бог благословляет тружеников. И в данном случае забота апостола о верхней одежде закономерна и оправдана. Но наряду с этим в этом же стихе ясно показана забота апостола Павла и о духовном. Ибо он говорит, «Принеси книги, особенно кожаные». Что это за книги? Трудно сказать. Многие под выражением «кожаные книги» понимают перевод с еврейского на греческий Ветхого Завета, так как Божественные Писания в древности имелись в свитках из выделанных кож. А возможно, были и другие книги, не только для чтения, но и для написания. Во всяком случае, это уже было заботой не о теле, а о духовной пище, которой прибегал апостол и в дни благоденствия, и в дни страдания. Давным-давно, после смерти Моисея, раба Божья, накануне перехода израильского народа через Иордан, Господь сказал Иисусу Навину, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Апостол Павел прекрасно это понимал. Он знал, что для успешной духовной жизни необходимо постоянное общение со Словом Божьим. и оно особенно необходимо в критические минуты нашей жизни. Поэтому он и просит Тимофея принести особенно кожаные книги. И здесь важно подчеркнуть еще одну важную характеристику апостола. Накануне смерти, предчувствуя ее неминуемое приближение, апостол Павел верен принципу углубляться в Слово Божье. И этим он еще раз показывает, что книга закона Божья, книга жизни, не отходит от него, и он от нее. Ибо в этом сущность успеха на духовном поприще. Понимаем ли мы все это? И если да, то придерживаемся ли мы с вами этого принципа? Да поможет нам великий Бог в этом.